Тем временем Калевуха закончил скачку и благополучно спустился на землю. Дом, возле которого стоял джип, маячил неподалеку. Лошадь прокатила седока вокруг деревни и вернулась обратно. Отпущенная на свободу, она весело потрусила к родным воротам. Калевуха остался стоять посреди дороги, опасаясь, что собака почует его еще издали. Давешние мужики, отправившиеся в сельпо за папиросками, застали его прихлопывающим и притопывающим и весело поинтересовались. «Чего, мерзнешь-то? Что тебя Колька в дом не пускает?» «Меня собака в дом не пускает», — честно ответил Калевуха. «Тю! Так ты крикни ему! Буран, бляха-муха, место!» Он и заткнется. «Этот пес только с виду страшный, а так, чисто щенок!» Они ушли, а Калевуха стал думать, сможет ли он заставить себя встретиться с собакой неведомого Кольки лицом к лицу. Вероятнее всего, нет. Собака — это зверь, и на уме у нее может быть все, что угодно. Возможно, тут важен правильный настрой. Если убедить себя, что ты не боишься, то все пройдет прекрасно. Размышляя, он потихоньку продвигался в сторону джипа. Возвратившаяся лошадь уже стояла на прежнем месте и громко фыркала. Дежавю пронеслось в голове Калевухи. Именно в этот момент он почувствовал, что кто-то дышит ему в подколенные ямочки. Сначала это был просто намек на живое присутствие, а потом ногам стало по-настоящему горячо. Послышалось сопение, страшное подозрение закралось в душу Петра. Он медленно обернулся и увидел жуткого бурана с вываленным языком. С языка капала слюна. Возможно, собака была бешеной. Калевуха попытался остановить запрыгавшее сердце и взять ситуацию под контроль. Для этого он посмотрел бурану в глаза. Тот зарычал. Калевуха стал спиной отступать к машине. Пес двинулся за ним. Глаза его горели нехорошим огнем. «Буран! Место!» Буран гавкнул так, что городской гость едва не рухнул замертво. «Место, бляха-муха! Пошел вон! Буран, скотина!» Чем громче он орал, тем активнее собака готовилась к нападению. В конце концов, она все-таки прыгнула. Зеленый от ужаса Калевуха не стал изобретать велосипед. Одним скоком он запрыгнул на джип, а с него на лошадь. Лошадь стартовала с места и снова понеслась по деревне. Калевуха с вытаращенными глазами вцепился ей в гриву. Пальто развивалось позади него, как парус. Пролетая мимо тех самых мужиков, которые давали ему ценные советы, он крикнул: «Помогите!» Буран бежал сзади, надсадно лая. Мужики поймали собаку и дождались, пока всадник и лошадь по отдельности возвратятся обратно. Держа Бурана за ошейник, они, не чинясь, попросили 100 рублей на похмел и за это обещали четверть часа держать животину при себе. Исполненный глубокой благодарности, тот с охотой заплатил, потом бегом добрался до нужного ему дома и шмыгнул в калитку. Тут до него донеслось нестройное пьяное пение, и стало ясно, почему до сих пор никто не вышел на шум. Вместо того, чтобы бегать по двору и заглядывать в окна, Калевуха проявил смекалку и по глубоким следам, ведущим к сараю, догадался, куда увели Майю. О том, что случилось дальше, он вспоминать не любил. Прекрасно понимая, что столкнуться ему придется с двумя бандитами, Петр в сарай не пошел. Он обследовал его со всех сторон и обнаружил высокую приставную лестницу, ведущую к небольшой площадке под самой крышей. Каждую секунду, опасаясь рухнуть на землю, он забрался по ней наверх и очень осторожно влез внутрь через узкий проем, очутившись на плохо сколоченном настиле, который опоясывал половину сарая. Ходить по нему было опасно. Он скрипел и вообще не вызывал никакого доверия. Бандитам достаточно было поднять голову, чтобы заметить непрошенного гостя. Однако им было не до этого. Один громко и возмущенно говорил по мобильному телефону, второй слушал. Майя со связанными сзади руками, выпрямившись, сидела на стуле. Ей было до того страшно, что каждая мышца в организме вибрировала от напряжения. Что если вот прямо сейчас ее убьют? Судя по тому, что ей довелось услышать, притащившие ее сюда бандиты ждали указаний. Указаний не было. Они нервничали и периодически звонили кому-то с однотипными вопросами. Один просил дать шефа, но шефа ему не давали, и он, совершенно рассвирепев, начал материться. А потом, вероятно, со злости, изо всех сил, саданул ногой по жестяному баку, стоявшему в непосредственной близости. Бак загудел, свалился на бок и загрохотал по полу. Именно этот момент Колевуха избрал для того, чтобы прийти пленнице на помощь. Внизу, недалеко от нее, он увидел вилы и решил, что они могут стать довольно опасным оружием, после чего сгруппировался и, издав гортанный крик, без промедления сиганул вниз. Однако злая судьба не захотела дать ему звезду героя. В самый последний момент Колевуха зацепился ногой за железную скобу и вместо того, чтобы пружинисто приземлиться на обе ноги, пролетел несколько метров вниз головой и исчез в куче сена. Из-за грохотавшего бака бандиты не услышали шума и даже не обернулись. Майя вообще ничего не поняла. Полет был слишком стремительным. Однако ей показалось, почудилось, будто вниз пролетело знакомое пальто. Как раз в этот момент у разбуянившегося бандита зазвонил телефон. «Да», — буркнул он в трубку, — «это я. Что-что?» «Не может быть». Он растерянно посмотрел на своего подельника. «Ну от чего?» «Ладно, я понял. Понял, да. Ну, как скажешь. Не нужно, так не нужно». Отключившись, он молча подошел к Майе и достал из кармана складной нож. Она закричала, и он ударил ее кулаком в бок, потом разрезал веревку и освободил руки. «Если хочешь, катись», — сказал он и потащил своего приятеля к выходу. «И только попробуй вякни про нас. Найду и зубы выбью». Через минуту Майя наконец осознала, что осталась в сарае одна. Дверь приоткрыта, руки свободны. На полусогнутых ногах она пробежала через весь сарай и осторожно подступила к сену. Колевуха лежал на спине лицом вверх и смотрел на нее томным взглядом с поволокой. «Это все-таки вы?» — шепотом воскликнула она. «Но и удивили вы меня. Зачем было прыгать вниз головой? Здесь не бассейн. А если бы шею сломали? Давайте поднимайтесь, нам нужно убираться отсюда». Колевуха кое-как встал, пробуя землю ногой. Не качается ли? Земля качалась. Пришлось держаться за Майю. Она вывела его во двор, и пока осматривалась, он немного подышал морозным воздухом и пришел в себя. За калиткой все было так, как прежде. Джип, лошадь, снег и абсолютное безлюдье. «Давайте поскорее смоемся отсюда, а потом вы расскажете, как меня нашли». «Там», — рукой показал Колевуха, — «моя машина. На дороге». «Я ничего не вижу». «Во-первых, далеко, а во-вторых, она белая». «Тогда пойдемте быстрее. Как ваша голова?» Колевуха хотел ответить, что все отлично, и в ту же секунду увидел, как по дороге прямо на них мчится буран, выбрасывая вперед сильные лапы. Несчастного миллионера обуял животный ужас. «Собака!» — воскликнул он. «Майя, надо спасаться!» Лошадь все поняла еще раньше человека. И как только тот вскочил на джип и прыгнул, она рванула вперед и понеслась, куда глаза глядят. Короче говоря, прыжок состоялся, только вот лошади на месте уже не было. На секунду зависнув в воздухе, наподобие белки-летяги, Колевуха грянул о землю. Буран подбежал и стал приплясывать возле недвижного тела, роняя на непокрытую голову горячие слюни. «Нет, это уж слишком!» — воскликнула Майя и, прикрикнув на собаку, попыталась привести Колевуху в чувство. «У нас был шанс быстро унести ноги, а вы все испортили! Неужели до машины нужно было непременно скакать на лошади? Тем более не оседланной!» «Где я?» — спросил Петр, когда она перевернула его на спину. «Зачем я здесь? Вы хотели спасти меня от бандитов?» «Спас?» «Ну еще бы! Я до сих пор под впечатлением!»